Какие это параметры? Это индекс силы позиции, он определяется с учетом показателей относительной рыночной доли, динамики развития, величины получаемой прибыли, имиджа, степени конкурентности, цены, качества товара, эффективности сбыта, географических преимуществ рынка, эффективности работы сотрудников. То есть мы видим, что вот индекс позиции силы рассматривает маркетинговые составляющие. Это, опять же-таки, доля рынка, такие внешние показатели, да, величина получаемой прибыли, но также и внутренние позиции. Это эффективность работы персонала, это эффективность с бытовой политики, это конкурентная способность, это качество, это ценовая политика компании. И индекс силы позиции принято три уровня градации. Индекса сильная, средняя и слабая. Следующий индекс – это индекс привлекательности. Он определяется с учетом размера и разнообразия рынков, скорости роста рынка, числа конкурентов, средней отраслевой величины прибыли, цикличности спроса, числа конкурентов, структуры отраслевых затрат, ценовой политики, законодательства, трудовых ресурсов. И также используются три уровня градации данного индекса – высокая, средняя и низкая. Иными словами, при объединении вот этих вот двух индексов, как я уже говорила, это индекс позиции силы и индекс привлекательности, мы получаем такую матрицу, которая включает в себя, в отличие от матрицы Boston Consulting, не 4 клетки, а уже 9. И мы видим здесь привлекательность отрасли и силы позиции рынка, высокая, средняя и низкая привлекательность рынка, и также позиция силы бизнеса, высокая, средняя и низкая. И получаем 9 стратегий. Это инвестирование и рост. Инвестирование и рост, избирательность, инвестирование и рост, избирательность, сбор урожая, уход с рынка, избирательность, сбор урожая, уход с рынка, сбор урожая, уход с рынка. Ну, вы можете меня спросить, в чем же здесь разница? Безусловно, каждая из стратегий в различных позициях обладает определенными преимуществами и какими-то определенными характеристиками. Поэтому можно сказать, что инвестирование и рост в позиции 1, когда привлекательность рынка высокая и высокая также сила бизнеса, отличается от избирательности в квадрате 5, которая характеризуется средней привлекательностью отрасли и средней позицией силы бизнеса. И рассмотрим эти стратегии более подробно. Говоря о квадрате 1, мы можем сказать, что компания должна сохранять и упрощать позиции на рынке путем инвестирования и обеспечения роста с максимально возможной скоростью. Ну, в данном случае мы можем здесь это сравнить с матрицей БКГ, с первым квадратом, это знак вопроса. Также компания в данной стратегии должна концентрировать усилия на поддержание сильных сторон бизнеса. Второй квадрат, который называется инвестирование и рост, компания должна применять такую стратегию, как инвестирование в борьбу за лидерство, выборочное инвестирование и сильные стороны деятельности. Иными словами, компания выбирает какие-то сильные стороны, сильные бренды и инвестирует в них, а не распыляется на все свои продукты. Укрепление наиболее уязвимых сторон деятельности. Ну вот в данном случае компания Wimbledon направила свои усилия на укрепление своих уязвимых сторон и поняла, что она не будет выводить с рынка свой бренд J7. Третий квадрат – это обеспечение выборочного роста путем специализации на основе сильных сторон деятельности. Иными словами, компания специализирует свою деятельность, она производит какой-то определенный товар с определенными характеристиками. Мы будем говорить о стратегии специализации дальше, поэтому я не буду подробно останавливаться сейчас на этом. И давайте пойдем дальше. Компания также должна находить пути преодоления слабых сторон деятельности, и также компания может уйти с рынка, если отсутствуют указания о приемлемом росте объема продаж. Четвертый квадрат – это инвестирование и рост. Компания в данном случае должна проводить крупные инвестирования в наиболее привлекательные рыночные сегменты, поддержание способности противодействовать конкурентам, обеспечивать высокую прибыльность, путем повышения производительности. Но если мы будем сравнивать данный подход с матрицей Boston Consulting, то мы увидим, что вот эта четвертая позиция, четвертая стратегия схожа с стратегией звезды. Но мы не можем проводить таких прямых аналогий, мы можем проводить, так сказать, такие опосредованные аналогии. Пятая позиция – это защита существующих программ рыночной деятельности, концентрация инвестиций в сегменты, где прибыльность является довольно высокой, а риск относительно низким. Иными словами, компания уже в пятом квадрате, когда у нас средняя привлекательности, средняя сила позиции бизнеса, пытается каким-то образом удержать свои позиции. Следующий, шестой стратегией является уход, сбор урожая. Иными словами, компания должна ограничить расширение своей деятельности и обеспечить сбор урожая, который происходит за счет поиска путей расширения деятельности, не связанной с высоким риском. Иными словами, компания либо модифицирует товары, либо она начинает покупать какие-то лицензии, производить товары по лицензиям. Иными словами, она не полностью уходит с рынка, но она замедляет свою деятельность на данном сегменте, на данной стратегической бизнес-единице и готовит данный товар к выводу с рынка. Седьмая позиция, которая может быть названа как избирательность. Мы видим здесь достаточно невыгодную позицию, это низкая привлекательность, но зато высокая сила бизнеса. Происходит сохранение позиции и перефокусировка деятельности путем перенесения акцента на зарабатывание текущих денег, концентрации на привлекательных сегментах, защиты сильных сторон деятельности. И две последние стратегии. Это восьмой позиции. Главный акцент делается на зарабатывание денег путем защиты позиций на наиболее прибыльных сегментах. В данном случае мы можем сравнить это с дойной коровой, модернизацией продуктовой линии и минимизацией инвестиций. И девятая позиция – это сбор урожая и уход с рынка. При этом необходимо вовремя распродать товары по выгодной цене и резко снизить постоянные издержки, и избегая при том инвестирования. Я еще раз показываю эту матрицу. Как видите, она по сравнению с матрицей БКГ обладает, с одной стороны, большей детализацией, но, с другой стороны, она достаточно громоздка и неудобна при анализе. И в данном случае компании, избегая вот этой громоздкости, разработали некоторые другие подходы. Сейчас существует много подходов к анализу матрицы Boston Consulting, и я приведу вам пример анализа матрицы McKinsey, произведенная Жаком Жаном Ламбеном, известным теоретиком и практиком маркетинга и менеджмента, который несколько по-иному интерпретирует данную матрицу General Electric. Как вы видите, здесь мы видим также 9 позиций: привлекательность отрасли и конкурентоспособность, 3 градации: высокая, средняя и низкая. Но, тем не менее, в отличие от предыдущего анализа, мы видим здесь 4 квадрата заполненных. Это А – деинвестирование, Б – селективный рост, С – агрессивный рост и Д – низкая активность. А у нас характеризуется низкой привлекательностью и высокой конкурентоспособностью. Б – селективный рост характеризуется высокой привлекательностью и высокой конкурентоспособностью. С – низкой конкурентоспособности и высокой привлекательностью. И Д – это низкая конкурентоспособность и низкая привлекательность. Рассмотрим более подробно эти зоны. Зона С – соответствует высоким уровням привлекательности рынка, как я уже говорила, и конкурентоспособности фирмы. И рекомендуемая Жаком Жаном Ламбеном стратегия – это агрессивный рост. И если мы сравним с матрицей БКГ, в данном случае это более правомочно сделать, то мы увидим, что данная зона С может по аналогии, можно ее сравнить по аналогии с звездами в матрице БКГ. Зона А, которая характеризуется довольно высокой конкурентоспособностью и низкой привлекательностью, она находится на довольно низком уровне, и лучшей стратегией будет продолжение деятельности без инвестиций или деинвестирования. В данном случае мы можем эту стратегию сравнить с позицией собак. Зона Б является как бы промежуточной. Конкурентное преимущество, как вы видите, довольно слабое, но привлекательность рынка большая. И поэтому стратегия, выбранная Ламбеном, селективный рост. Иными словами, компания селективно подходит, то есть она выборочно подходит к определенным стратегическим бизнес-единицам. Поэтому мы можем здесь провести аналогию со знаком вопроса. И зона Д – это ситуация крайне неприятная, когда у нас низкая активность, иными словами, у нас низкая конкурентоспособность и низкая привлекательность. И Жак-Жан Ламбен также советует компаниям провести деинвестирование данной стратегической бизнес-единицы. Если сравнивать с матрицей БКГ, то мы можем сказать, что это либо корова, либо уже собака. Итак, мы рассмотрели с вами вторую матрицу, которая входит в портфельный анализ. Это матрица McKinsey или Boston Consulting Group. Существует еще некоторое количество матриц, и мы остановимся на последней матрице портфельного анализа, которая называется Shell или DPM, Direct Policy Matrix. По-русски это матрица направленной деятельности. Надо сказать, что данная матрица довольно редко используется компаниями в силу того, что она действительно довольно неудобна в применении. Но тем не менее, несмотря на ее недостатки, у нее есть, безусловно, преимущества. В данной матрице упор сделан на количественных показателях бизнеса. Если в матрице БКГ нас интересует поток денежной наличности, и вы помните, что мы все время говорили о реаллокации, то есть переброске ресурсов из одной позиции в другую, в General Electric мы рассматриваем инвестиции, отдачу от инвестиций, то эта модель объединяет как бы эти два положительных момента и позволяет держать фокус одновременно на потоке наличности и на стратегических решениях компании по отдачам инвестиций. Таким образом, можно представить эту матрицу в виде четырехпольной матрицы, можно представить ее в виде девятипольной матрицы. Основополагающие идеи матрицы DPM заимствованы из матрицы Boston Consulting Group и состоят в том, что общая стратегия фирмы должна обеспечивать поддержание баланса между денежными излишками и его дефицитом путем регулярного развития новых перспективных видов бизнеса. А перераспределение определенных финансовых потоков из бизнес-областей, порождающих денежную массу бизнес-области с высоким потенциалом отдачи инвестиций в будущем. Таким образом, мы представляем матрицу ДПМ. В данном случае это четырехпольная матрица. Мы здесь видим, опять же, таки два показателя: привлекательность рынка и сила позиции бизнеса. Как видите, это некоторое смешение двух предыдущих матриц. Опять же, таки две позиции: высокая и сильная. И четыре стратегии: стратегия развития, стратегия роста, стратегия поддержания и стратегия сокращения. Уважаемые слушатели, я не буду подробно останавливаться на рассмотрении данных стратегий, потому что мы практически все стратегии уже рассмотрели при рассмотрении предыдущих матриц, а именно Boston Consulting Group и матрицы McKinsey или General Electric. В заключение данного раздела мне хотелось бы сказать о полезности портфельного анализа. Прежде всего, портфельный анализ – это завершение конкретизации процесса стратегического маркетинга. И действительно, когда компания на стратегическом уровне разрабатывает какие-то свое развитие, пути развития, матричный анализ представляется достаточно и наглядным, и полезным. И независимо от применяемого метода, этот анализ основывается на таких параметрах, как четкое распределение направлений деятельности по рынкам или сегментам. И действительно, и матрица Boston Consulting, и General Electric, и последняя матрица рассматривает направление развитие определенных стратегических бизнес-единиц по сегментам и по товарам И также мы рассматриваем четкое распределение направлений деятельности и направления инвестиций. Также портфельный анализ помогает нам определить индикатор конкурентоспособности и привлекательности, который позволяет сравнивать стратегическую ценность различных направлений. Как вы видите, большинство позиций, большинство параметров матриц содержали и индикаторы либо конкурентоспособности, либо привлекательности, либо роста и тому подобное. И действительно, это позволяет нам сравнивать стратегическую ценность и понимать, как распределяются ресурсы. Также портфельный анализ помогает нам определять связи между стратегическим положением и экономическими и финансовыми показателями. Ну, особенно это видно в матрице Boston Consulting Group. Также матричное представление позволяет обобщать результаты стратегического мышления и представить их в наглядной форме. Конечно, это совершенно очевидно, что когда компания или же аналитики компании представляют свои стратегические выкладки в виде матриц, руководству компании становится ясно, как развивать свой бизнес. И я надеюсь, что на примере у трех этих матриц и на примере компании «Свитмама» мы могли убедиться в неоспоримости данного утверждения. Теперь мне хотелось бы перейти к второй части нашей лекции, а именно к стратегиям роста. Я хотела вам напомнить, уважаемые коллеги, что мы рассматриваем в сегодняшней лекции деловые стратегии, которые включают в себя портфельный анализ, который мы только что рассмотрели, стратегии роста и конкурентные стратегии. Таким образом, стратегии роста. Что же они из себя представляют? Ну, надо сказать, что рост предприятия – это проявление видов его деятельности. Безусловно, мы, когда компания только образовывается, она, безусловно, начинает расти. Какие-то компании растут в пределе локальных рынков, какие-то компании выходят за локальные рынки, становятся национальными компаниями, какие-то компании становятся из национальных международных. Дальше происходит уже трансформация международной компании, транснациональной корпорации. Ну, это совершенно естественный процесс развития, и все эти